Черт, золотая чудная летучая мышь была в ярости. Хорошо, молодец, брат Черный Север. Дасист Черный Север, действительно грандиозная фигура. Издалека раздавались крики восторга, а также чей-то смех. Когда Нин добрался до золотой летучей мыши, 6 единиц его вечного оружия одновременно атаковали, как 6 кровавых змей. Он яростно напал на существо, снова остановив его на полпути. «Помогите мне избавиться от других летучих мышей как можно скорее», — смеясь, попросил Нин. «Отлично, с этими мышами легко справиться. Поторопитесь, приятели-дасисты. Брату Черному Северу нелегко отбиваться от золотой летучей мыши. Теперь культиваторы жили надеждой, и поэтому они сделали все возможное, чтобы уничтожить оставшихся мышей. Что касается Нина, он продолжал сражаться с золотой летучей мышью в одиночном бою, используя новый гром, чтобы связать ее. Сила этой малиново-золотой молнии была полностью применена к золотому телу летучей мыши, заставив ее немного замедлиться. Нин не мог не ахнуть от изумления, насколько жестким было ее тело. «Если бы я использовал кувшин элементов водного пламени и выпустил молнию, которую он содержит, он определенно отдаст больше энергии, чем мой новый гром». Нин тайно вздохнул. «Проблема в том, что это будет плюс один уровень по силе. Я скорее взял верх, но мне все же было бы трудно убить эту золотую летучую мышь». Кувшин элементов водного пламени содержал 2 типа молнии Даа. Даа молния способна отбросить почти всех ниже уровня Даа лорда по своей силе. Тем не менее, она была способна уничтожить первоклассного мирового бога одним ударом. Она была чуть более сильной, чем новый гром, который создал Нин. Когда эти 2 типа молнии, молния Даа воды и молния Даа огня соединялись вместе, они были значительно сильнее. Скорее всего, они были способны убить Верховного Бога Мира одним ударом. Они были способны тяжело ранить трансцендентных богов мира и оказывать серьезное ограничительное воздействие на Даа Лорда в первой ступени. Увы, золотая летучая мышь была просто слишком физически жесткой, а ее когти, клыки и хвост были сопоставимы с вечным оружием по своей силе. Даже ее кожа и крылья, более слабые части ее тела, были сопоставимы с оружием Даа. Нину было бы чрезвычайно трудно повредить их своим мечом. Кроме того, кувшин элементов водного пламени – важное сокровище. Я потратил на него 550 тысяч кубов нектара хаоса. Если бы я использовал его, каждый мог бы сразу его распознать. Кувшин элементов водного пламени – невероятно знаменитое вечное оружие. Если они узнают его, как только эти культиваторы достигнут другого конца моря тьмы, слухи о том, что он у меня есть, распространятся, и у меня, вероятно, будет много неприятностей. Хотя они находились на одном судне, сокровище, на которое стоило более полумиллиона кубов нектара хаоса, было желанным. О нем мечтали даже многие даа-лорды, не говоря уже о культиваторах мирового уровня. Цель, с которой Нин купил это сокровище, заключалась в том, чтобы использовать его в качестве козыря убийцы. Он будет использовать его только в самых тяжелых ситуациях, когда на карту будет поставлена его жизнь. Но, конечно, он также купил его, потому что нуждался в этих 2 типах молнии Даа, тренируясь во второй части нового грома. Убить, убить, убить. Ахаха, это весело. Убить их всех. Благодаря тому, что Нин занимался золотой летучей мышью, другие культиваторы медленно начали одерживать верх, так как все больше и больше летучих мышей гибло. «Приятель, дасист Черный Север, просто удерживай его некоторое время. Мы будем готовы организовать тебе подкрепление в ближайшее время. Мы скоро будем там». Культиваторы начали ускорять темп в убийстве летучих мышей. Золотая летучая мышь издала яростный, пронзительный визг. Она так долго была связана, что больше не могла этого выносить. Он яростно взревела. «Пошли, дети, пошли, уходим». Бум. Золотая летучая мышь взмахнула своими массивными крыльями, создав ужасающую пространственную бурю, и пустилась на утек. 9 серебристых летучих мышей и несколько оставшихся в живых черных летучих мышей тоже бежали в спешке, двигаясь с невероятно быстрой скоростью. Нин смотрел, как золотая летучая мышь исчезала вдали. Он не пытался ее преследовать. Если бы он это сделал, он, вероятно, был бы окружен и атакован всеми летучими мышами. Кроме того, летучие мыши родились и выросли здесь, в море тьмы. Они знали это место лучше любого культиватора. Если бы Нин стал их преследовать, он вполне мог бы попасть в опасную часть моря и оказаться в ловушке. Все кончено. Нин вздохнул с облегчением. Возможность заставить этих мышей отступить, уже была отличным результатом. В конце концов, цель Нина была в том, чтобы добраться до дворца «Огромное небо». Он не мечтал убить золотую летучую мышь. Наверху летающего судна, культиваторы все вернулись на летающее судно, которое начало ускоряться. «Брат Черный Север, мы это сделали только благодаря тебе. Если бы не ты, мы, наверное, все были бы уже мертвы. Ха-ха, а я-то все это время был уверен, что это я, один из сильнейших культиваторов на этом судне. Теперь, я уверен, что брат Черный Север победит меня одним ударом. Мы действительно столкнулись с трансцендентным богом мира в этой поездке, а, это действительно огромная редкость. Пойдем, приятель даосист Черный Север, позволь мне предложить тост за тебя». Судно было наполнено смехом. Трансцендентные боги мира, поддерживаемые силой их формаций, были бы сопоставимы с дао-лордами первой ступени. Таким образом, большинство из них были уверены, что Нин был трансцендентным богом мира, только они не знали, что энергия тумана лазурного цветка Нина была на самом деле намного сильнее, чем их формация, которая обеспечила ему лишь незначительную помощь. Нин, конечно, не рассказал бы им всего, это был его секрет. «Без вашей помощи, я, вероятно, погиб бы, окруженный золотой летучей мышью и тысячами других мышей». Нин тоже смеялся, болтал и пил с другими культиваторами. Пространственные волны моря тьмы оставались такими же дикими, как и прежде. 98 культиваторов продолжали лететь через море в своем судне, болтать, пить и праздновать свою победу. Но как раз в этот момент, вжух, внезапно черная дыра появилась внутри пространственных волн вокруг них. Дыра была шириной более миллиона километров, и из нее медленно начала появляться голова. Эта голова была огромной, по крайней мере, в миллион километров. Два глаза были похожи на два огромных пылающих солнца, и они смотрели прямо на летящее судно. «Что, боже милостивый, что это?» Празднующие культиваторы на борту летающего корабля в ужасе вытаращили глаза, как и Нин. Они почувствовали, как их истинные души задрожали от ужаса, когда невероятное, неописуемое чувство опасности обрушилось на них. Это было предупреждение им от моря судьбы. Огромная голова открыла рот, и появился черно-белый коридор пространства времени. Все культиваторы были мгновенно втянуты внутрь, в этот рот. Нин был самым сильным культиватором из присутствующих, и он попытался активировать свои крылья свет грома, чтобы убежать, но даже он не мог преодолеть этот засасывающий эффект. Весь летающий корабль и 98 культиваторов были проглочены пространственно-временным темным коридором, расположенным внутри существа. В этом темном коридоре пространство-время находилось в состоянии абсолютного потока. Вскоре корабли и все 98 культиваторов полностью исчезли. Пылающие солнечные глаза титанической головы взглянули вокруг, а затем голова медленно отступила назад в огромную темную дыру, откуда она появилась. Эта огромная темная дыра также исчезла, и море тьмы снова вернулось к своему нормальному состоянию. Однако 98 культиваторов и летающее судно, в котором они находились, полностью исчезли из моря тьмы. Том 26, глава 24. Взята силой территория, расположенная вдали от моря тьмы. Огромный ромбовидный драгоценный камень был расположен на звезде хаоса, он излучал волны силы. «Мне нужно приблизиться к нему, я могу подойти поближе». На вершине этой звезды хаоса собралось более сотни культиваторов мирового уровня. Их взгляды вспыхнули, когда они посмотрели на огромный ромбовидный драгоценный камень, который был прочно вставлен в землю поодаль. Волны, исходящие от драгоценности, шли прямо в их сознание. «Передо мной кармическая удача, я должен ее ловить, мне нужно двигаться вперед». Культиваторы мирового уровня были похожи на детей, которые только начали учиться ходить. Каждый шаг, который они делали, был невероятно трудным, и чем ближе они подходили, более сильное давление оказывалось на их истинные души. Несмотря на это, они продолжали стремительно приближаться к ромбу, чтобы более отчетливо слышать голос, который был скрыт в этих волнах силы. Голос был похож на голос самого Дао. Свист. Огромная, черная дыра, которая была размером более миллиона километров, внезапно и бесшумно открылась над этой звездой хаоса. Титаническая голова медленно вышла из дыры. Она смотрела двумя своими пылающими солнечными глазами на культиваторов под собой. Что? Сотня с лишним культиваторов мирового уровня быстро вышли из забытья. Они были поглощены восторгом, столкнувшись с этой огромной кармической удачей. Но теперь они все вздрогнули от потрясения, увидев ужасающую голову, которая только что появилась. Их истинные души были в ужасе. Свист. Огромная голова открыла рот и открыла громадный пространственный коридор, появившийся у нее во рту. Сотня с лишним культиваторов мирового уровня на вершине звезды хаоса полетели к ней, не в силах противостоять ее силе. Все они были втянуты в пространственный коридор, и даже драгоценный камень ромбовидной формы, который был вставлен в звезду, тоже был втянут. Глоток. Огромная голова закрыла рот, а затем отступила назад в черную дыру, которая закрылась за ней. На звезде осталась гнетущая тишина. Территория Глянь. Это была одна из территорий, находящихся вне контроля Союза Дао. Ионийцы контролировали эту территорию. Две великолепно одетые фигуры из верховных властей шатались в космическом хаосе. Пространство-время менялось и искажалось вокруг них. Они, казалось, двигались медленно, но каждый шаг, который они делали, позволял им путешествовать гораздо дальше, чем могли путешествовать культиваторы мирового уровня, телепортируясь. Горш, ты на самом деле был готов позволить маленькому Горха стать моим? Это значит, что если он станет пробужденным, он будет считаться, по крайней мере, частично моим подчиненным. Ослепительно красивая женщина, одетая в длинную зеленую одежду, весело рассмеялась, когда заговорила. За все мои годы я никогда не видел потомков, у которых было больше способностей, чем у маленького Горха. Хотя он в настоящее время просто культиватор мирового уровня, я его воспитал и научил его сражаться против Дао-лордов первой ступени, и это еще не предел. Его величайшее мастерство лежит в Дао-пространстве, а ты являешься одним из двух лучших мастеров пространства времени во всей ионической расе. Только если ты возьмешь его в ученики, он действительно может достичь величайших высот в Дао-космического пространства. Седовласый мужчина средних лет горел желанием добиться своего. Седовласый мужчина продолжил. Чем сильнее он будет до пробуждения, тем больше он выиграет после своего пробуждения, и тем больше будет к него потенциала. Я наблюдал, как маленький Горха вырос и учил его шаг за шагом. Конечно, как твой ученик, он будет считаться наполовину твоим подчиненным, но ради его будущего роста я решил позволить тебе воспользоваться этим. Ты говоришь так, как будто я пользуюсь огромным преимуществом. Женщина в зеленом рассмеялась. Мне нужно приложить много сил, чтобы научить его, понимаешь, не так много нас, ионийцев, а еще меньше потомков с таким же потенциалом, как этот ребенок. Маленький Горха может пробудить себя, когда захочет, но намеренно подавляет себя. Не притворяйся, что ты не выиграешь в лотерею, взяв ученика с таким потенциалом, сказал седовласый мужчина. Давай проясним ситуацию с самого начала. Раз он будет моим учеником, я буду держать его рядом с собой полный цикл хаоса, сказала женщина в зеленом. Тебе не разрешается вмешиваться. Хорошо, согласился седовласый мужчина. Они болтали и смеялись, прогуливаясь по пустоте космоса, быстро достигнув другого хаос мира. О, женщина в зеленом поморщилась. В ее глазах появились пятнышки золотого света, которые сияли в окружающем регионе пространства времени. Она сразу же сказала с торжественным выражением лица. Пространство-время в окрестностях было насильственно искажено. Насильственно искажено, седовласый человек тоже нахмурился. Он немедленно отправил свою интуицию, чтобы отсканировать весь хаос. Где малыш Горха? Почему его нет? Седовласый мужчина был ошеломлен. Почему даже его слуги погоди-ка, даже защитники этого хаос мира пропали? Согласно установленным правилам, защитникам было категорически запрещено покидать хаос мир без его разрешения, поскольку это была невероятно важная часть территории короля Горша. Но теперь все культиваторы мирового уровня пропали без вести из этого хаос мира, включая его самого заветного потомка Горха. Мои подчиненные никогда не уйдут без моего разрешения. Кто-то, должно быть, их убил или захватил. Пламя замерцало вокруг тела седовласого мужчины, а его глаза заполнились жаждой убивать. Если пространство-время было искажено здесь, мы, должно быть, сможем отследить маршрут и найти человека, который это сделал. Я его убью. Я убью его. Ты не можешь убить его. Лицо зеленоволосой женщины помрачнело. А? Седовласый мужчина обернулся посмотреть на нее. Я не могу найти никаких следов. Человек, который нарушил пространство-время здесь, даже сильнее меня в Дао-пространство, объяснила женщина с зелеными волосами. Ты не сможешь остановить его, если он решит не сражаться с тобой, даже сильнее, чем ты в Дао-пространство времени. Седовласый человек вряд ли мог поверить в это. Кто это сделал? Женщина в зеленом нахмурилась. Может быть, это союз ДАА? Есть только несколько членов союза ДАА, способных совершить такое, но действительно ли они опустятся до того, чтобы действовать против маленького Гарха? Они не станут, правда? Невероятно горячая звезда хаоса. Внезапно над ними появилась огромная черная дыра, из которой показалась эта гигантская голова. Она медленно выходила изнутри. Она открыла рот и начала всасывать в себя всю звезду хаоса. Звезда хаоса превратилась в пылающего огненного зверя с аурой невероятной силы. Борясь, чтобы вырваться на свободу, он издал яростный рев. «Кто ты? Пришло время вернуться домой, дитя». Гигантская голова дала простой ответ, а затем всосала пылающее существо в пространственный черный коридор, который появился у нее во рту. Свист. Пылающее существо больше не могло сопротивляться. Оно все ближе и ближе приближалось к пространственному коридору, уменьшаясь в размерах, прежде чем окончательно втянуться. Гигантская голова исчезла из черной дыры, которая быстро закрылась за ней. Как странно, человеческая фигура, которая была полностью сформирована из воды, сидела в пустоте пространства, любопытно глядя на окружающий ее мир. Свист. Рядом с ней появилась черная дыра, после чего появилась эта гигантская голова. Новорожденный ребенок. Титаническая голова открыла рот и начала рисовать водянистую фигуру. Водянистая фигура гуманоида оказалась неудержимо потянутой к этому пространственному коридору. Существо с любопытством наблюдало, не пытаясь отступить. Это было потому, что оно не ощущало даже малейшей враждебности от, кажущегося ужасным, существа перед ним. В течение этого времени многие могущественные существа загадочно исчезали со всех концов бесконечных территорий. Когда Цзинин и другие культиваторы на борту летающего судна были втянуты в коридор пространства времени, они могли ощущать пространство и время, крутящиеся вокруг них. Это было похоже на ощущение того, что их переносит через матрицу переноса пространства времени. Это матрица передачи пространства времени, куда нас переправляют. Нин и другие культиваторы были охвачены беспокойством. Бегемот, засосавший их, был просто слишком сильным. Свист. Пространство-время внезапно стабилизировалось еще раз. Где мы? Нин теперь мог видеть, что они находятся на вершине возвышающейся горы. Они были телепортированы на эту невероятно большую гору, и здесь было много других живых существ. Более половины их них были культиваторами, и здесь собралось их более тысячи. Нин и другие 97 культиваторов сначала убрали летающее судно, а затем внимательно осмотрелись. Что это за место? Приятели, даосисты, где мы? Как нам покинуть это место? Всемирный бог Сян Лу немедленно задал этот вопрос культиваторам, которые прибыли сюда до них. Культиватор в черном взглянул на мирового бога Сян Лу, затем медленно покачал головой. Невозможно отсюда уйти. Этот горный пик окружен ограничительными заклинаниями. Вы не сможете отойти даже на шаг от горы. Что касается самой горы, мы не можем ее даже слегка повредить. По правде говоря, мы только недавно сюда прибыли, за несколько часов до того, как вы пришли сюда. Когда Нин и другие услышали это, они слегка нахмурились, а их взгляды стали задумчивыми. Прямо в этот момент неожиданно появилась еще сотня с лишним культиваторов ниоткуда. Все культиваторы выглядели довольно потерянными. Том 26, глава 25. Самое могущественное королевство Цзинин смотрел на свое окружение. Многие из культиваторов, которые прибыли вместе с ним, проверяли границы горного пика, только понять, что он действительно был окружен невидимыми ограничительными заклинаниями. Что касается полета вверх, они могли взлететь примерно на 300 метров в воздух, прежде чем полностью останавливались. Какое это ограничительное заклинание? Нин дал толчок невидимому барьеру перед собой. Даже когда Нин применял свою энергию тумана лазурного цветка, он не мог сдвинуть барьер ни на дюйм. Этот таинственный бегемот ужасно пугает. Даже большой брат Единое Небо или Дао Лорд Бесплодные Земли не давали мне ощущения такого абсолютного ужаса. Нин все еще был поражен этим. И Дао Лорд Единое Небо, и Дао Лорд Бесплодные Земли были чрезвычайно могущественными Дао Лордами бесконечных территорий. Возможно, потому, что они были очень добры ко мне, я не чувствовал большой опасности от них. Мастер, учитель, Су Юцзи появилась рядом с Нином. Нин посмотрел на нее. Су Юцзи быстро сказала: «Учитель, я слышала, что некоторые из культиваторов говорят, что они из территории весеннего человека и появились здесь после того, как их проглотил бегемот. Другие культиваторы сказали, что они с территории огромное небо, они находились там перед тем, как их проглотили. Нин был поражен. Территория весеннего человека, никогда не слышал об этом. Территория огромное небо, вот куда он направлялся. Они все были проглочены этим бегемотом, один бегемот такой ужасающей силы, уже большая странность для бесконечных территорий. Это уже было довольно впечатляюще. Нин отказывался верить, что существует множество таких зверей. После того, как бегемот проглотил нас, он сформировал пространственный коридор во рту. Нин размышлял об этом. Казалось бы, этот загадочный бегемот сильно, чрезвычайно хорошо квалифицирован в ДАО-пространство. Возможно, поэтому он появлялся во многих местах бесконечных территорий за такой короткий промежуток времени. Возможно, на самом деле он не намного мощнее моего старшего брата Единое Небо. Вероятно, он просто очень талантлив в пространстве времени. Это то, что сказал себе Нин, чтобы утешиться. Но он также понимал, насколько ужасающим было это существо, если оно появлялось во многих местах одновременно. Следует понимать, что Дао-лорд Единое Небо должен был физически, медленно проходить весь путь от территории Огромное Небо до территории Бесплодных Земель. При этом он использовал в пути множество передач пространства-времени. Способность без усилий появляться в бесконечных территориях была совершенно невероятной способностью. Нин утешил себя, сказав, что, возможно, таинственный бегемот не был таким сильным. Если бы это было так, его шансы на побег были бы более вероятны. И все же, глубоко в сердце, он знал правду. Наиболее вероятно то, что этот таинственный бегемот был чрезвычайно могущественным. Гораздо могущественнее Дао-лорда Единое Небо. Следовало понимать, что Дао-лорд Все Боги был примером того, кто значительно опередил Дао-лорда Единое Небо. На самом деле он даже был в состоянии преследовать вечных императоров и нападать на них. Что мне делать? Как я должен покинуть это место? Нин начал нервничать и переживать. Должен ли он просто отказаться от своего истинного тела? Должен ли он позволить своему клону на территории бесплодных земель еще раз поработать над восстановлением его основного, истинного тела? Ему было бы легко восстановить его истинное тело, но все сокровища, которые у него были, 6 вечных мечей, 3 рисунка зеркального снега, кувшин элементов водного пламени, не было никакого способа вернуть их. Там, где есть желание, найдется и способ. Нин решил просто терпеливо ждать. Поскольку бегемот пошел на то, чтобы потянуть нас сюда, он не убьет нас без причины. Время текло, шел день за днем. Один день, 2 дня, 3 дня, все больше культиваторов, а также других живых существ появлялось на вершине горы. В мгновение ока прошло 12 дней. На горном пике теперь присутствовало более 30 тысяч культиваторов, а также многих других живых существ. Некоторые из них были довольно редкими. Были формы жизни на основе растений, формы жизни на основе пламени, формы жизни на основе камня и многие другие. Все они были невероятно мощными, и здесь их собрались тысячи. Это были одни из самых редких типов форм жизни в бесконечных территориях. «Учитель, похоже, никто больше не придет», — тихонько прошептала Суюн Цзинину, находящемуся поблизости. «Думаю, мы скоро узнаем, почему нас привели сюда». Нин продолжал наблюдать и терпеливо ждать. Прошло достаточно времени, чтобы вскипятить чайник. Свист, свист. В небе внезапно появились две полосы света, двигающиеся к вершине горы с ужасающей скоростью. Какая невероятная скорость! Многие культиваторы и другие существа на вершине горы были ошеломлены. Эти две полосы света были слишком быстрыми. Нин ранее был свидетелем других быстрых существ, таких как золотая летучая мышь, но тут просто не было сравнения. Бум, бум. Две полосы света приземлились на горный пик, заставив всю гору затрепетать. Только теперь все могли видеть их ясно. Это была пара могущественных экспертов, одетых в серебряные доспехи. Мужчина и женщина. На серебряной броне мужчины был оттиск молнии, а на серебряной броне женщины был оттиск меча. Оба они излучали ауры огромной силы и величия. Это перехватило дух 30 тысяч культиваторов и других форм жизни. Такая сила. Нин чувствовал невероятную опасность, исходящую от этих двоих. Хотя они не излучали столько опасности, как этот загадочный бегемот, он все же был уверен, что они могут легко уничтожить всех присутствующих. За каждым из двоих в серебряном была пара хранителей в черной броне. У 4 хранителей в черном также были ауры огромной силы, и их ауры были аурами самсары Дао-лордов. Тем не менее, ауры были не такими могущественными. Нину они не показались значительно более сильными, чем аура золотой летучей мыши. Вы были отобраны всемогущим гегемоном со всех концов бесконечных территорий и доставлены сюда. У некоторых из вас есть огромный потенциал. Голос человека в серебряной броне был глубоким, и он сотрясал всю гору, когда говорил: «Не паникуйте, что вас привезли сюда, в самое могущественное королевство всех бесконечных территорий. Для вас это что-то вроде скорби, но это еще большее благословение». Когда Нин и другие услышали это, все они были ошеломлены. Выбранные всемогущим гегемоном, был ли этот таинственный бегемот этим так называемым всемогущим гегемоном, Нин подозревал, что этот человек в серебре был невероятно сильным Дао-лордом. Для него говорить о ком-то как о всемогущем гегемоне было странно. Тем не менее, когда Нин думал о том, как этот таинственный бегемот смог привести столько живых существ со всех концов бесконечных территорий сюда, Нин почувствовал, что в этом есть смысл. «Самое могущественное королевство бесконечных территорий», — Нин тихо добавил, — «разве может быть даже что-то сильнее, чем вечное королевство ионийцев? Огромный потенциал, из-за меня захватили наше летающее судно», — Нин продолжал про себя размышлять. Он не был нарциссом. Он действительно был невероятно талантливой фигурой среди своих приятелей, находящихся на мировом уровне. Даже сила, которую он показал ранее, был уже довольно шокирующий. «Хотя вас привели сюда, вы еще не являетесь гражданами королевства Яркий берег, самого могущественного королевства», — человек в серебряной броне добавил. «Если вы не можете стать одним из наших граждан, вы погибнете. Если вы хотите выжить, вы должны стать одним из наших граждан. Я желаю», — немедленно воскликнул культиватор, — «я готов стать гражданином королевства Яркий берег». Некоторые из культиваторов, которые были похищены сюда, были невероятно талантливыми монстрами, такими как Цзинин и Гарха, но еще больше здесь было обычных культиваторов. Например, большинство культиваторов, которые были на судне Нина, хотели сделать Дао-лорда Нихилыта своим хозяином. Они могли сказать, что это таинственное королевство, Яркий берег, было невероятно мощным. Скорее всего, присоединение к нему было бы так же полезно, как и стать учеником Дао-лорда Нихилыта. «Не каждый имеет право стать гражданином королевства Яркий берег». Человек в серебряной броне окинул культиваторов взглядом, потом снова заговорил спокойным голосом. «Есть 5 способов, с помощью которых вы можете стать гражданином королевства Яркий берег. Первый метод и лучший метод – прорваться, чтобы стать Самсара Дао-лордом. Если вы сделаете это, вы станете одним из наших граждан». Нин и другие растерялись, услышав это. Стать Самсара Дао-лордом. Из 30 с лишним тысяч культиваторов, которые были похищены сюда, ни один не был Самсара Дао-лордом. Переход на этот уровень будет невероятно трудным. Второй метод – быть защищенным одним из наших Самсара Дао-лордов. Каждому Самсара Дао-лорду разрешено защищать 3 своих друзей, а также принять максимум 10 слуг, сказал человек в серебряной броне. Если вы друг или член семьи Самсара Дао-лорда, вы можете, естественно, стать гражданином королевства Яркий берег. Ну, разумеется, если вы хотите стать слугой, вам также разрешено продолжать жить. Слуги являются членами низшего уровня королевства Яркий берег, и им будет поручено много работы, но по крайней мере им будет дозволено остаться в живых. Нин и остальные нахмурились. Стань рабом, низшим сословием, никто не желал чего-то подобного. Что же касается Дао-лордов Самсара, способных защитить 3 друзей, это правило, скорее всего, было введено в действие, потому что королевство Яркий берег понимало, что у Самсара Дао-лордов были люди, о которых они заботились. Однако Нин и другие только что прибыли. Как они могли знать о Дао-лордов Самсара? Третий метод, самый безопасный метод. Идите в гору Гигантский дракон в бесконечных территориях и работайте там шахтерами. Если вы сможете добыть достаточно руды, вам будет предоставлена свобода, и вы станете одним из наших граждан. Предупреждаю вас заранее, что культиватору мирового уровня нужно потратить 1000 циклов хаоса на рудниках, прежде чем он пройдет испытание. Гора Гигантский дракон, Гарха, незаметно от других культиваторов, слегка нахмурился. Я слышал, как отец говорил о ней раньше. Гора Гигантский дракон – это легендарное место, которое является родиной чрезвычайно ценных самоцветов гигантского дракона. Предположительно, оно было оккупировано и монополизировано таинственной организацией. Таким образом, таинственная организация на самом деле является королевством Яркий берег. Человек в серебряной броне посмотрел на культиваторов, На его губах появилась улыбка. «Шахта на 1000 циклов хаоса. Я знаю, что никто из вас не желает трудолюбиво добывать руду в течение 1000 циклов хаоса. Однако в будущем многие из вас будут плакать и просить о возможности пойти туда». Человек в серебряной броне спокойно продолжил. «Четвертый вариант прост. Продержаться 1000 лет в гнезде жуков. Если через 1000 лет вы будете живы, вы тоже сможете стать одним из наших граждан». Том 26, глава 26. Выбор выжить в течение 1000 лет. Все культиваторы и другие формы жизни на вершине горы были заинтригованы. Все они были на мировом уровне и были похищены сюда. Для таких, как они, 1000 лет ничто. Например, Цзинин собирался потратить более 600 лет, просто пересекая море тьмы. Если им просто нужно потратить 1000 лет, чтобы стать гражданином королевства Яркий берег, и им будет позволено жить в мире, все они готовы это сделать. Однако это предполагает, что они будут выживать в течение 1000 лет. Судя по описанию, третье логово жуков было не очень хорошим местом. Человек в серебряной броне стоял с холодной усмешкой на лице. Это может показаться легким, но я должен предупредить вас, что третье логово жуков – это место, которое использует наше королевство Яркий берег для выращивания жуков. На самом деле это третье, самое важное наше гнездо. В нем много мощных жуков, некоторые из которых сопоставимы с дао-лордами Самсара. Человек в серебряной броне продолжил. Некоторые из жуков там слабые, другие – сильные. Есть даже жуки, которые равны мне по силе, и все они живут в третьем гнезде. Человек в серебряной броне засмеялся. Если вы выберете этот вариант, четвертый, вам придется потратить 1000 лет, проживая в третьем гнезде жуков. Если вам повезет, и вы не наткнетесь на каких-либо могущественных жуков, вы сможете выжить в течение 1000 лет. Но если вам не повезет, и вы встретитесь с более сильными жуками, вы можете умереть почти мгновенно. Основываясь на том, что мы видели в прошлом, примерно каждый десятый культиватор выживал в четвертом варианте. Всего один из десяти, культиваторы и другие формы жизни на вершине горы ощутили давление. Даже невероятно сильные эксперты, такие как Цзинин и Гарха, а также некоторые таинственные формы жизни, обладавшие невероятной силой, сразу же отказались от идеи выбора этого варианта. Этот вариант требовал удачи. Они были культиваторами мирового уровня, и даже самые чудовищно талантливые из них были способны сражаться с дао-лордами первой ступени. В третьем гнезде было много ужасающих жуков. А согласно тому, что сказал человек в серебряной броне, некоторые из жуков были так же сильны, как и он. Если они столкнутся с этими жуками, они, несомненно, будут обречены. Поистине мощные эксперты не захотели принять вариант, основанный только на удаче. Пятый вариант. Странная улыбка засияла на губах человека в серебряной броне. Позвольте мне объяснить пятый вариант. Женщина в серебряной броне произнесла это холодно. Ее голос был настолько острым, что казалось, что он ударил в истинную душу каждого культиватора и особой формы жизни. Пятый вариант – жить на астральных островах. Все, что вам нужно сделать, это остаться в живых. Противники, с которыми вы столкнетесь на астральных островах, культиваторы мирового уровня. Вам нужно сражаться с ними, и, в конце концов, самым талантливым будет разрешено выжить и уйти. Осмелюсь спросить, что нам нужно делать на астральных островах? Спросил невероятно красивый мужчина в белом, который держал в руках деревянный посох в руках. Женщина в серебряной броне окинула его взглядом и спокойно ответила. Как только вы отправитесь на астральные острова, вам скажут. Проще говоря, вашими оппонентами будут другие культиваторы мирового уровня, которые были также похищены из бесконечных территорий. Только самые талантливые культиваторы выживут на острове, и им будет разрешено покинуть его. Примерно один из 100 выживет. Как? Только один из сотни? Но, это, безумие. Все они на мировом уровне, все культиваторы и особые формы жизни, а также тайные потомки ионийцев были потрясены, услышав это. По правде говоря, Нин и другие чрезвычайно сильные фигуры склонялись к пятому варианту, потому что в пятом варианте их конкуренция будет состоять только из других культиваторов мирового уровня. Они были уверены, что они намного сильнее, чем подавляющее большинство их приятелей. Они не желали рисковать и испытывать удачу в гнезде жуков, но, с другой стороны, было правдой то, что уровень потерь в пятом варианте был слишком высоким. Только один из сотни выживет, даже Нин молчал. Даже Союз Дао не осмелился бы продолжить такой конкурс. У каждого культиватора мирового уровня обычно были учителя или школы, которые их поддерживали. Королевство Яркий Берег похищало посторонних со всех регионов, не заботясь о том, погибнут они или нет. Единственной целью таких действий было – отсеять проигравших. Хотя я могущественный, это только в сравнении с моими коллегами-культиваторами. Существует немало особых форм жизни, которые были похищены сюда. Наибольшее беспокойство Нина вызывали особые формы жизни. Некоторые были слабыми, какие-то намного слабее, чем культиваторы, хотя у них были специальные методы. К сожалению, некоторые из них были чудовищно сильными. Мощные особые формы жизни обычно наделялись определенными врожденными способностями, которые позволяли им быть невероятно опытными в определенных областях. Например, были некоторые особые формы жизни, квалифицированные в иллюзиях, которые могли бы опередить даже культиваторов сердечной силы мирового уровня. Следует понимать, что Нин еще не встречался ни с одним культиватором сердечной силы мирового уровня. Только один из 100 выживет. Мои оппоненты будут состоять как из культиваторов, так и из специальных форм жизни. Что мне делать? Что выбрать? Нин начал обдумывать этот вопрос. 5 вариантов. Первые 3 варианта не особенно опасны. Мужчина и женщина в серебряном обменялись взглядами. Человек в серебряном небрежно сказал: «Станьте Самсара Дао лордами, получите защиту Самсара Дао лордов или станьте вечными рабами Самсара Дао лорда. Конечно, вы еще можете пойти на рудники. Это все варианты без риска. Очень немногие выбрали бы первые 3 варианта. Прорыв до Самсара Дао лорда не было чем-то, что ты мог бы сделать только потому, что хотел этого. Получение защиты Самсара Дао лорда было почти нереальным. Стать рабом? Никто не хотел этого делать. Культиваторы мирового уровня добровольно не стали бы рабами другого. Все они знали, что стать гражданство королевства Яркого Берега будет представлять собой огромное благословение, но превратиться в раба низшей касты — это означало, что у них, вероятно, не будет никаких перспектив. Шахта на 1000 циклов хаоса – это слишком долго. Четвертый вариант – выжить в третьем гнезде в течение 1000 лет. Примерно 1 из 10 выживет. Человек в серебряной броне продолжил. Пятый вариант – пойти на астральные острова и состязаться с равными вам соперниками. 1 из 100 выживет. Свист, свист, свист, свист. Человек в серебряной броне взмахнул рукой, в результате чего 4 потока света мгновенно появились и перегородили горный пик. Те, кто выбирает второй вариант, входит в первый регион. Те, кто выбирает третий вариант, входит во второй регион. Это регион для четвертого варианта. Этот регион относится, пятый вариант. Человек в серебряном буднично указывал на каждый путь по очереди, а затем взглянул на всех присутствующих на горе. Выберите свои пути. Все на вершине горной вершины начали двигаться. Многие сомневались, но дуэт в серебряной броне никого не торопил. Они просто стояли и молча ждали. Медленно люди начали делать свой выбор. Культиватор вошел во второй регион. Это был выбор — провести в шахтах примерно 1000 циклов хаоса. Только тогда будет достаточно руды, чтобы стать гражданином королевства Яркого Берега. Я слишком слаб. Мои шансы на то, чтобы выжить в третьем гнезде на астральных островах, слишком ничтожны. Культиватор покачал головой, постояв. После того, как он сделал свой выбор, многие другие культиваторы тоже стали делать свой выбор. Большинство культиваторов выбрали третий, четвертый или пятый варианты. «Мастер, что нам делать? Какой выбор мы должны сделать?» Су Юцзи отправила мысленное сообщение. «Я выбираю пятый вариант», — мысленно ответил Нин. «Да, это был единственный выбор, который мог сделать Нин. Он не мог выбрать первые 3 варианта, потому что он должен был отправиться во дворец Огромное Небо в течение 1 цикла хаоса. Ему будет разрешено покинуть страну только после того, как он станет гражданином королевства Яркий Берег». Нин не мог тратить время на добычу полезных ископаемых, и, очевидно, он не хотел бы стать рабом другого. У него также не было возможности сразу стать дао-лордом Самсара. Что касается гнезда жуков, то это было просто удачей. Нин совсем не хотел, чтобы его судьбой управляла удача. В конце концов, он был достаточно уверен в своих способностях. Пятый вариант. Су Юцзи на мгновение заколебалась. «Тогда я тоже выберу пятый вариант. Не нужно сильно напрягать себя. Это решение, способное изменить жизнь. Выбери тот вариант, который тебе больше всего подходит», — сказал Нин. «Я выбираю пятый вариант». Су Юцзи стиснула зубы. «Я знаю, что я довольно слаба, но с теми жуками, которых ты одолжил мне, я смогу держать себя в руках. Я не хочу выбирать другие варианты». Нин кивнул. Как он думал, многие культиваторы предпочли бы выбрать пятый вариант. Большинство из них предпочли бы сражаться с другими культиваторами того же уровня, чем терять бесчисленные годы своей жизни, стать вечным рабом или положиться на удачу. Нин внезапно проявил браслет и передал его Су Юцзи. «Юцзи, держи эти 18 големов адского ветра. Они не будут слишком полезны для меня, но если ты используешь их и своих жуков, у тебя будет хоть какой-то шанс выжить на этих астральных островах. Я уже приказал големам адского ветра, чтобы повиноваться тебе во всем. Ты легко сможешь их привязать. Учитель, они и тебе помогли бы». Су Юцзи начала нервничать. Она точно знала, насколько опасен пятый вариант, учитывая, что выживет только один из 100. Даже особые формы жизни будут принимать участие. «Просто возьми его», — повторил Нин. Су Юцзи смотрела на юношу в белом. Сначала она только выбрала стать хранителем Цзинина потому, что он чудовищно талантлив. Однако после того, как они провели больше времени вместе, она медленно начала понимать, каким человеком был Цзинин на самом деле. Цзинин выглядел спокойным и расслабленным, но он не каждого признавал. Однако, как только он это делал, он относился к этому человеку, как к пожизненному другу. Су Юцзи всегда ощущала, что что-то вечно тяготило Цзинина. Она пыталась это понять, но никогда не могла добиться прогресса. «Пойдем». Нин положил браслет в руки Су Юцзи, затем направился к области пятого варианта. Су Юцзи кивнула, следуя за ним. Более 30 тысяч культиваторов и тысячи других форм жизни. Каждый сделал свой выбор. Что действительно удивило Нина, было то, что 23 культиватора и 2 особые формы жизни фактически выбрали второй вариант. Следовало понимать, что это был первый визит каждого из них сюда. Никто не знал ни одного из местных дао-лордов Самсара. А второй вариант – выбор стать рабом. «Кажется, все может случиться», – размышлял Нин. «Были и преимущества в том, чтобы стать рабом. Ты станешь гражданином королевства Яркий берег, хотя и одним из членов самого низкого уровня. Ты получишь хотя бы незначительный доступ к секретам королевства Яркий берег». Третий вариант – шахта. Этот вариант выбрали более 1000 культиваторов и сотни специальных форм жизни. Четвертый вариант – выживание в гнезде жуков. Выбрали более 5000 культиваторов и 200 особых форм жизни. Пятый вариант – выживание на астральных островах. Все остальные выбрали этот вариант. Том 26, глава 27. 6 стартов. Те, кто выбрал другие варианты, сопровождались 4 помощниками в черной броне. Что касается тех, кто решил попробовать астральные острова, их сопровождал дуэт в серебряной броне. На самом деле это было не совсем сопровождение. Их просто тащили прямо в сокровищницу. Свист, свист. Мужчина и женщина в серебряной броне вылетели с горной вершины в другую часть королевства Яркий берег. Они вылетели туда физически, потому что невозможно было телепортироваться в королевство Яркий берег. Полет был единственным вариантом. Он займет несколько дней. 11-й день их путешествия. Я чувствую беспокойство. Цзинин и 30 с лишним тысяч культиваторов и особых форм жизни все еще находились в мире имени. Нин внезапно почувствовал, что его 3 картины зеркального снега издалека резонируют с чем-то. Неужели еще одна картина зеркального снега находится в королевстве Яркий берег? Интересно, это как раз то, что мне нужно. После того, как дуэт в серебряной броне пролетел над этим регионом, из вод озера появилась странная чужая форма жизни с зеленой рептильной кожей. Существо подняло голову, чтобы посмотреть в небо, где находится дуэт в серебряной броне, который был уже в миллиардах километров. Когда существо увидело серебряную броню, его морда изменилась. Это была картина зеркального снега, это двое из верховных властей 12 дворцов. Картина, должно быть, у одного из культиваторов мирового уровня, которых они похитили, и теперь сопровождают. Черт, я уже покинул астральные острова, назад пути нет. Хотя Нин чувствовал картину зеркального снега, он ничего не мог сделать. В конце концов, они все потратили более 1,5 месяцев в мире имени. Свист. Внезапно все культиваторы и особые формы жизни были телепортированы из мира имения. Где я? Нин и остальные с любопытством осматривали окрестности. Перед ними раскинулась огромная темная пропасть, поглотившая весь свет. Никто не мог определить глубину этой пропасти. Прямо над бездной парил ряд островов, каждый из которых составлял всего 300 метров или около того. Там были сотни тысяч этих левитирующих островов. Плотный кластер висел в воздухе. Некоторые были выше, чем другие. В нижнем слое находилось более 99% островов. Нин подсчитал, что там должно быть более 300 тысяч островов. Во втором слое находилось примерно 20 тысяч островов. Третий слой содержал 3 тысячи островов. Четвертый слой содержал 100 островов. В пятом слое находилось всего 12 островов. Шестой слой был самым высоким слоем, и в нем был только один остров. Это Астральные острова. Человек в серебряной броне указал на левитирующие острова. На каждом астральном острове есть культиватор мирового уровня. На каждом, Нин слышал, как все стали перешептываться. Получается, что здесь собралось более 300 тысяч культиваторов мирового уровня. Культиваторы астральных островов могут продвигаться только тогда, когда они бросают вызов культиваторам на том же слое или на более высоком слое, сказал человек в серебряной броне. Если вы одержите 10 побед подряд против кого-то того же уровня, что и вы будете переведены на следующий более высокий остров. Выиграйте еще 10 раз подряд, и вас снова повысит. Если вы проиграете хоть один бой и если вам повезет выжить, вы будете понижены на один уровень. Лица всех культиваторов побледнели. Нин глазел на левитирующие острова. Наконец он понял, что они представляют собой. Единственный остров на шестом страте занимал культиватор, который победил по меньшей мере 10 культиваторов на пятом уровне. Только после этого он перешел на шестой пласт. После этого другие могли бросить ему вызов, но ему больше не нужно было бросать вызов. Смею спросить, что мы должны сделать, чтобы стать гражданами королевства Яркий Берег? Вы слишком нетерпеливы, улыбнулся человек в серебряной броне. Выбор астральных островов на самом деле был лучшим выбором. Те, кто решил стать рабами, потеряли свое будущее. Те, кто попал в шахты, застряли там на тысячу циклов хаоса. Я поражен, что кто-то вообще рассматривает эти два варианта. Я действительно задаюсь вопросом, о чем, черт возьми, они думают. Что касается тех, кто выбрал гнезда, они, вероятно, сомневались в себе и своей силе, поэтому они решили проверить свою удачу. Человек в серебряной броне посмотрел на них. Все вы здесь, однако, обладаете уверенностью в себе и решительностью. Вы выбрали путь, на котором 1% выживания. Человек в серебряном продолжил. Вы будете участвовать в нескольких поединках здесь, на астральных островах. Если вы хотите стать гражданином королевства Яркий Берег, тут ответ на самом деле довольно простой. Как только вы сможете приобрести полное наследие, вы станете гражданином королевства Яркий Берег. Приобрести полное наследие, все культиваторы и особые формы жизни были озадачены. Именно так, каждый раз, когда вы побеждаете врага на астральных островах, вы получаете наследную реликвию, которой он обладает, сказал человек в серебряной броне. Например, наследие, созданное мощным культиватором сердечной силы, может равняться 3600 наследным сокровищам. Если вы сможете получить все 3600 штук и собрать вместе полное наследие, вы сможете стать гражданином королевства Яркий Берег. Наследие культиватора сердечной силы, все присутствующие, включая Нина, были потрясены и взволнованы. Как могло быть наследие, описанное как нечто, созданное мощным культиватором сердечной силы, этим могущественным Дао-лордом, быть доступным? Следует понимать, что было несколько старейших богов и наследных бессмертных, которые были опытными в сердечной силе, но было очень мало культиваторов мирового уровня сердечной силы. Что же касается самсары Дао-лордов, которые обладали сердечной силой, они были еще более редкими. Любое такое наследие сердечной силы распространяется по 3600 различным сокровищам, и оно будет считаться одним из самых поистине высокоуровневых наследий. Есть много других наследий, которые разбросаны по тысячам наследных сокровищ. Также есть некоторые из них, которые разбросаны по 500 или по 200 сокровищам. Когда вы достигнете астральных островов, вы легко сможете обнаружить, какое наследие на каком острове находится. Вы можете бросить вызов человеку, у которого есть то, что вы хотите. Но, конечно, это только в том случае, если вы обладаете достаточной квалификацией, чтобы просить о поединке. Единственный культиватор шестого слоя, например, не имеет права бросать вызов кому-либо. Он должен ждать, пока другие бросят ему вызов. Если вы сможете объединить полное наследие, вы можете попросить разрешения уйти и стать гражданином королевства Яркий Берег. Если вы соберете два полных наследия, вы спокойно можете уйти. Человек в серебряной броне внезапно засмеялся. Но, Конечно, вы всегда можете сделать то, что сделал этот человек на шестом старте. Он приобрел полное наследие, потерял несколько его частей специально, затем выиграл второе полное наследие, а затем потерял еще несколько его частей, и в результате он медленно создал картотеку из 8 разных наследий. Что, так можно сделать? Нин и остальные мгновенно потеряли дар речи. Если вы собрали одно наследие, вы могли бы уйти. Если бы вы собрали два, вам нужно было бы уйти. На самом деле была еще и такая лазейка. Астральные острова в общей сложности насчитывают 99 могущественных наследий, каждая из которых невероятно мощная. Человек в серебряной броне засмеялся, продолжив: обычным гражданам королевства Яркий берег невероятно трудно получить доступ к таким мощным наследиям. Тем не менее, 99 бесценных наследий присутствуют здесь, на астральных островах. К сожалению, они распространены по многим разным сокровищам. Если вы достаточно сильны, идите вперед, победите других культиваторов и захватите их сокровища. Человек в серебряной броне продолжил: помните о том, что в день вам разрешается участвовать только в одном поединке. Если вы проведете целый месяц без единого полученного наследия, вы будете преданы смерти. Таким образом, вы не можете избежать битвы и просто расслабиться. Нин и остальные сразу поняли: наследия сокровища проигравшего будут схвачены. Если бы у них не было ни одного наследия, и другие культиваторы их не преследовали бы, они жили бы без проблем. Однако королевство Яркий берег не желало, чтобы так было. Если у тебя не будет ни одного наследия сокровища больше месяца, ты погибнешь. Королевство Яркий берег предаст тебя смерти. Другие культиваторы мирового уровня также попытаются убить тебя. Чем ближе ты к приобретению полноценного набора сокровищ, тем труднее. Например, если у тебя было 199 сокровищ наследия и нужно еще одно, другие культиваторы могут заинтересоваться тобой и попытаться убить тебя и взять все, что у тебя есть. Те, кто будет искать истинное наследие высшего уровня, будут иметь еще более высокий шанс погибнуть. Те, кто будет искать более простые наследия, потеряют меньше. Нин понял этот принцип. Это место как большой опасности, так и прекрасных возможностей. 99 наследий. Ха-ха, на бесконечных территориях вы рискуете своей жизнью бесчисленное количество раз, не имея шансов на такое наследие. Здесь каждый из вас имеет шанс. Можете ли вы сделать то же самое, что делает этот парень? Человек в серебряной броне указал на культиватора на шестом уровне. Этот уже собрал 8 наследий. Если вы достаточно сильны, вы сможете сделать то же самое. Но, конечно, вам тоже нужно быть осторожными. Не погибните. Человек в серебряном внезапно повысил голос. «Приятель, создай еще 31 091 астральный остров». «Угу», — раздался глубокий голос из темной бездны. «Бум, бум». Внутри этой темной бездны внезапно возникла серия звезд. Том 26, глава 28. Прибытие Цзинин и другие пролетели мимо различных астральных островов. «Идите». Человек в серебряной броне взмахнул рукой, отправив сильнейший взрыв силы, который подтолкнул каждого культиватора мирового уровня. Даже люди вроде Нина чувствовали, что этот всплеск силы почти непреодолим. Нин последовал за этим всплеском силы, позволив ему нести его вперед, когда он полетел к ближайшему астральному острову. «Хозяин!» Голос Су Юцзи прозвучал в голове Нина. Нин повернулся и посмотрел на нее. Су Юцзи была далеко от него. Она тоже полетела к астральному острову, но она смотрела на Нина. «Будь осторожна», — мысленно отозвался Нин. «Ты тоже». В глазах Су Юцзи была грусть. Нин мысленно вздохнул. Он ничего не мог сделать. Как только они выбрали испытание на астральных островах, каждый культиватор должен был сам заботиться о себе. Просто ему не удалось защитить Су Юцзи. Он сделал все, что мог. Остальное сейчас зависело только от нее. Различные культиваторы и особые формы жизни полетели на свои острова, а затем быстро опустились до самого низкого уровня островов. Что касается мужчины и женщины в серебряном, то они просто смотрели издалека. Хотя на этот раз гегемон не захватил много людей из бесконечных территорий, ему все же удалось захватить нескольких, у которых есть невероятный талант и потенциал, улыбнулась женщина в серебряной броне. «Угу». Человек в серебряной броне кивнул. Королевство Яркий берег было одной из самых загадочных и мощных организаций в бесконечных территориях. У организации, естественно, была своя территория, где жили бесчисленные обитатели, и у нее были свои культиваторы мирового уровня, которых она выращивала. Тем не менее, Периодически всемогущий гегемон похищал многообещающие фигуры из бесконечных территорий. Вообще говоря, он не захватил слишком много людей, их было менее 100 000. По сравнению с численностью населения бесконечных территорий это была довольно небольшая цифра, и другие крупные державы были готовы смириться с действиями королевства. Никто не желал превращаться во врага гегемона из-за какой-то мелочи. Сколько, по-твоему, людей сможет добраться до 5-6 уровня? Поинтересовалась женщина в серебряной броне. 5 уровень. Предполагаю, 10. Что касается 6-го, это трудно сказать. Возможно, никто из них не сделает этого. Взгляд человека в серебряной броне поднялся к самой вершине сотен тысяч астральных островов, к этому одиночному острову, который представлял собой 6-й уровень. Интересно, какой из наших 12 дворцов выберет Виртулу? Скорее всего, это будет дворец сердца или дворец сияния, вздохнула женщина в серебряной броне. Прошло много времени с тех пор, как наше королевство Яркий Берег сталкивалось с таким несравненным гением, как он. Первоначально он был просто довольно интригующей особой формой жизни. Кто бы мог подумать, что он фактически станет равным древним культиваторам. Точно. В первый раз, когда я увидел Виртулу, я принял его за древнего культиватора, ответил человек в серебряной броне. Какая ослепительная фигура. Даже гегемон обратил на него внимание. Дворец сердца и дворец сияния втайне борются за него. Обе стороны надеются, что Виртулу присоединится к ним. К сожалению, он не особо владеет мечом. Если бы он владел, я бы надеялась, что он присоединится к нашему дворцу мечей. Женщина в серебряной броне покачала головой. Пойдем, наша миссия окончена. Они в последний раз посмотрели на единственный остров 6-го уровня, а затем превратились в 2 полосы света, которые быстро исчезли. Оба они знали, что Виртулу способен прорваться к уровню Дао Лорда Самсара, когда только пожелает. Как только он совершит свой прорыв, хотя он был бы сначала просто Дао Лордом 1-го уровня, он, вероятно, был бы таким же сильным, как большинство Дао Лордов 3-го уровня. Если это будет так, он будет полностью соответствовать им двоим. Даже гегемон обратил внимание на этого несравненного гения. Эти двое смотрели на него, как на равного. Нин шел по своему тихому астральному острову. Этот остров был размером всего в 300 метров, но на нем было приятное маленькое жилье, украшенное множеством уникальных статуй. Как только Нин приземлился на этом астральном острове, остров опознал его, как своего хозяина. «С этого дня я проведу здесь немало времени». Силой мысли Нин пожелал, чтобы облик его дома изменился. Дом стал похож на дома, которые он оставил, когда жил на земле. Он толкнул дверь. Внутри дома был раскладной диван. Нин лег на диван, затем небрежно взмахнул рукой, в результате чего появилась золотая книга. Она полетела в руки Нина. Эта золотая книга содержала записи о других 300 000 островов. Каждый культиватор на этих островах хранит часть наследия. В этой книге также содержалось объяснение относительно 99 драгоценных наследий, которые были здесь. Наследие номер 1 – это наследие сердца, наследие, которое было создано культиватором сердечной силы, который достиг вершины слияния Дао, Дао Лорда Перьевого. Это наследие сердечной силы является таинственным, но очень мощным. Каждый культиватор сердечной силы стоит на самой вершине власти среди культиваторов того же уровня. Дао Лорд Перьевой когда-то был самым могущественным Дао Лордом во всех бесконечных территориях. Увы, он провалил свое слияние Дао. Перед смертью он убил Вечного Императора, и его наследие столь же ценно, как и наследие Вечного Императора. Оно было разделено на 3600 частей. Если вы соберете 3600 наследных сокровищ и объедините их вместе, вы получите доступ к этому наследию. Наследие номер 2 – это наследие пространства времени, наследие, оставленное самим всемогущим гегемоном. Хотя это всего лишь первая глава полной техники, этого будет достаточно, чтобы вы без страха бродили по бесконечным территориям. Наследие было разделено на 1800 различных наследных сокровищ. Если вы соберете все 1800 наследных сокровищ, вы сможете получить это наследие. Наследие номер 3. Был подробный рейтинг всех 99 наследий. Самое мощное наследие требовало в общей сложности 3600 наследных сокровищ. Самые слабые наследия требовали только сотни наследных сокровищ. Хотя Нин был заинтригован довольно многими из них, он все равно покачал головой. Как и ожидалось, это всего лишь место для отсечения слабых культиваторов мирового уровня. Самых сильных наследий королевства Яркий Берег здесь нет. Второе наследие было оставлено всемогущим гегемоном. Если бы наследие было полным, это было бы абсолютно невероятное благо, но, увы, это была только первая глава. Наследий было 99 в общей сложности. Гегемон оставил только второе наследие. Другие 98 были получены от других Дао-лордов. Наследие Дао-лорда и наследие Вечного Императора были совершенно разными. Дао-лорды, подобные Перьевому или Дао-лорду все боги, были невероятно мощными. Они были способны соответствовать Вечным Императорам или даже превосходить их. Тем не менее, каждый Вечный Император был, по крайней мере, на их среднем уровне, а некоторые были еще более мощными. Для сравнения, четыре картины и наследие императора Зеркального Снега были более ценными, чем эти 99 наследий. Однако, наследие номер один, наследие сердечной силы, весьма ценное. Я предполагаю, что оно находится на одном уровне с наследием императора Зеркального Снега. Нин внимательно прочитал всю книгу. Нин хотел найти искусство меча, и было доступно два типа. Один из них был под номером 19, а второй – под 73-м. Оба были оставлены Дао-лордами. Если у меня есть такая возможность, мне действительно нужно поискать четвертую картину Зеркального Снега. Что касается этих искусств меча, я должен попытаться использовать их, чтобы проверить свои собственные искусства меча. По крайней мере, это должно принести пользу. Нин давно нашел свой собственный путь и понимание меча. Нин знал, что чем больше искусств меча он освоит, тем лучше. В конце концов, он изучил более 5000 искусств меча в зале мечей поместья всех богов. А, глаза Нина внезапно засветились. Кажется, это совсем неплохо. Во время второго внимательного прочтения взгляд Нина упал на наследие из девятой строки. Девятым было наследие техники ног. Это была техника работы ног, предназначенная для ближнего боя. Ее оставила древняя крупная фигура, которая получила некоторые особенные знания о молнии. Сначала Нин не обратил на это особого внимания, поскольку он сосредоточился на поиске методов сердечной деятельности и мечей. Однако во время второго внимательного прочтения он понял, насколько необычной является эта девятая техника. Техника работы ног, занимающая девятую строку, была экстраординарной сама по себе. Это был метод, который был разработан на основе знания о молнии. Нин тренировался в новом громе и был хорошо знаком с молнией. Скорее всего, это наследие весьма ему пригодится. В битве я в настоящее время полагаюсь на свои искусства меча и просто использую свои крылья свет грома в качестве поддержки. После тщательного прочтения книги Нин решил, его первой целью будет эта девятая строка, техника работы ног. Новички, так много новичков. Когда Нин и другие культиваторы мирового уровня вылетели к астральным островам, многие вновь созданные острова начали спускаться к нижнему слою. Это, естественно, привлекло внимание сотен тысяч культиваторов мирового уровня, которые уже там присутствовали. Эти культиваторы стояли на своих астральных островах, наблюдая издалека. Некоторые начали сканировать свои золотые книги, чтобы получить некоторые базовые представления об этих новичках. Каждая золотая книга содержала базовую информацию о культиваторе каждого острова и о наследных сокровищах, которыми он обладал. Держу пари, у этих новичков с собой полно нектара хаоса и сокровищ. Давайте посмотрим, что мы можем у них забрать. Вызов сделан. Вызов сделан. Многие из более мощных культиваторов были заинтригованы. Слабые в своей группе были давно разграблены, а некоторые потеряли все свои волшебные сокровища. Однако у этих вновь прибывших культиваторов наверняка было немало сокровищ. Жизнь в королевстве Яркий Берег была такой же, как и в любой другой стране. Если вы хотите жить, вам нужны сокровища, нужно немедленно заняться ими. Некоторые культиваторы были чрезвычайно мощными, но они потеряли свои сокровища, отдав их еще более мощным культиваторам. Эти люди сразу же начинали решать свои проблемы, поскольку они были в отчаянном положении. Они, естественно, решили пойти к новичкам. Испытание третьего слоя. Нин отдыхал на своем диване, перелистывая информацию, относящуюся к 99 наследиям, когда он внезапно получил уведомление о вызове.